Глава вторая. Пир у Марфы-посадницы. Дом Борецких находился на Софийской стороне, в Неревском конце, на побережье, между Разважею и Барковою улицами. По словам летописца, дом этот был чуден своей лепотою извне и богатством внутри. Он не походил на тогдашние московские дома, которых неуклюжая татарская пестрота так и кричала своей грубостью, так и била глаз олеповатостью и татарско-византийским безвкусием, чем-то средним между монастырем, кибиткою и острогом. К Новгороду не привелась еще тогда эта византийско-татарская оспа. Дом Марфы скорее напоминал средневековое жилище богатого бюргера, в котором славянская простота первобытного стиля и первобытных украшений скрашивалась европейским искусством и предметами, созданными западной цивилизацией. Славянская братина в полтрети ведра и славянская чара с дыню астраханскую стояли рядом с красивым кубком изящной итальянской работы и позолоченным литовским туриным рогом. Родные скатерти, браны, покрывавшие длинные столы с дорогими приборами, мешались с сукнами и шелками любскими, датскими, аглицкими и амбургскими. Вычурные изделия «Рыбий зуб» и «Шелки шамаханские» виднелись и на гостях, и на стенах, и на скамьях, там же, где и бархаты флоренский и венедицкий, кавки, куфтери и сукна лундыши. Примечание. Венедицкий, то есть флорентийский и венецианский. Куфтер – одна из разновидностей камки китайской шелковой ткани с разводами. Сукна лундыши — английские сукна, производившиеся в Лондоне. Видно, что в Новгороде уже давно было прорублено то окно в Западную Европу, которое через несколько столетий пришлось Петру пробивать в Петербурге кровавым топором, долго плававшим в московской русской крови. Мало того, в Новгороде была отворена в Европу целая дверь, и Марфа Борецкая, как любезная хозяйка, стояла на пороге этой двери и принимала дорогих немецких гостей, наезжавших в Новгород из любских, аглицких, амбургских, венедицких, датских, шпанских и иных мест. И настоящий пир у Марфы-посадницы не обошелся без иноземных гостей. Обширная передняя палата Марфы была установлена длинными столами, покоем. Столы были покрыты скатертями-бранами, а скамью столов — дорогими коврами и сукнами. Примечание. Покоем, то есть буквой «П». На столах дорогая посуда, братины, чары, кубки, блюда и шитые полотенца для утирания рук, хотя в обычае было, что каждый гость имел свою собственную ширинку в кармане и ей утирался, а люди старые, так те по старине обсасывали запачканные кушаньями пальцы или просто обтирали их о свои головы, тогда еще не так скоро плешивившие, как ныне. На почетном конце посажено было высшее духовенство Новгорода, новоизбранный владыка Феофил Софийского собора казначей и друг Марфин Пимен, отец Варсонофий, духовник покойного владыки Ионы. Тут же чернелась и скромная фигурка преподобного Зосимы, а недалеко и лохматая одежда блаженненького Тихика с его нищенскими сумами. По сторонам их восседали седовласый, но необыкновенно моложавый на вид, с золотую гривную на шее, степенный посадник господина Великого Новгорода, Василий Ананин. Вожди антимосковской партии Василка Селезнев-Губа, Арзубьев-Киприян и Иеремия Сухощек, архиепископский чашник, тут же старый боярин Памфиль и другие бояре. Между почтенными гостями особенно бросался в глаза недавно прибывший из Киева на кормление князь Михаил Алелькович с несколькими киевлянами, которых одеяние напоминало собою что-то не то польское, не то литовское, а хохлы на маковках да черненые усы приводили новгородских баб в немалое изумление, иных в трепет даже, а некоторых помоложе, и в восхищение. Не то, мать моя, Ефиопы, не то Егорье храбрые.